Лола. Я Лола Янг. Джесси. А я Джесси Янг. Лола. Мы близняшки. Джесси. Ну да, как будто это не очевидно. Лола. У нас бизнес по предоставлению услуг личного шопинга под названием Lola & Jessie. Мы познакомились с Мелани и Нелл в 2006 году и где-то 2 года веселились с ними в разных местах, в основном в клубах и барах. Джесси. И мы до сих пор дружим. Ну, по крайней мере, с Мелани. Лола. Извините, я сказала это так, словно мы больше не дружим. Ну, конечно же, мы дружим. Джесси. Мы поругались с Нелл, но мы до сих пор видимся с Мелани. Лола, мы же виделись с ней перехватить по бокальчику после Рождества, не так ли? Лола. Ага. Где-то за месяц до того, как она пропала. Теперь прекрати меня перебивать. Я тут пытаюсь рассказать историю. Джесси. Это как бы и моя история тоже. Лола. Итак, мы познакомились с Мелани и Нелл в туалете в клубе. Мы нашли общие интересы на почве любви к помаде от Ив Сен-Лорана. Джесси. О, боже, я помню. Мы говорили про Dial Red. До сих пор люблю эту помаду. Мел, она, правда, была куда больше к лицу, чем нам. Лола. Да, Мел все шло лучше. Она могла носить мусорный пакет вместо платья и при этом выглядеть лучше, чем кто бы то ни было. Джесси. Все так. Почему мы ее не ненавидим? Лола. Потому что она такая милашка. Ты еще скажи, котят ненавидеть. Короче, мы с Джесси познакомились с Мел и Нелл в туалете клуба. И Мел пригласила нас присоединиться к ним на шампанское. Ну, мы и пошли. С тех пор мы регулярно сталкивались с ними в барах и в какой-то момент обменялись номерами и стали периодически видеться. Мы не то чтобы были очень близки тогда с Мел или Нелл, но мы были хорошими знакомыми. Джесси. Нелл была такая забавная, могла рассмешить меня. Помнишь, как она начала танцевать на столе, словно была на Ибице? И тут же все начали танцевать на столах. Лола. Пока один стол не сломался, и охранники не прекратили все веселье. Джесси. Нелл бесконечно обожала Мелани, правда? Стоило кому-то косо посмотреть на Мел, они тут же нарывались на Нелл. Лола. Все так. И она блестяще организовала 19-й день рождения, Мел. Начало было просто великолепным. Были мы вдвоем, очевидно, Мел и Нелл, еще одна девушка и один парень. Не помню, как их зовут. Джесси. Вроде одного из них звали как город. Не Париж, но как Париж. Лола. Орландо. Джесси. Точно. Орландо и Эшлинг. Эшли. Или типа того. Лола. В том лимузине находились мы вшестером, и это было просто великолепно. Мы ездили по барам, бегая от лимузина к бару, потому что на улице стоял жуткий мороз, и ни на ком из нас не было верхней одежды. Мы быстренько напились, и к тому моменту, как мы прибыли в клуб «Фанки Будда», было уже достаточно поздно, и в клубе было не протолкнуться. Мы пробыли там где-то час, и Нелл начала беситься, потому что Джонни, бывший Мел, стал болтать с ней на танцполе. В общем, мы решили вмешаться и потащили Мел с танцпола в туалет. Она уже много выпила на тот момент. Мы все, в общем-то, много выпили. Нелл и Мел стали спорить из-за Джонни. Нелл хотела, чтобы Мел велела ему убраться известно куда, но та не хотела. Она заявила: «Мы болтаем и танцуем». Одна из уборщиц начала злиться, что мы занимаем место в туалете, поэтому предложила нам попробовать ее духи. Мы закричали «Нет!». Но она стала брызгать именно нас в тот момент, когда зашли две какие-то девушки. Одной из них духи попали прямо в лицо. Честно сказать, это было забавно, но, господи, она так взбесилась. Она и ее подруга повернулись к уборщице и начали на нее орать. В этот момент нам точно нужно было бежать оттуда, так что я схватила Мел и Нелл, и мы попытались протиснуться наружу, А Мел вдруг решила успокоить девушек. Джесси. Типичная Мел. Она не любила, когда люди расстраивались. Она пригласила девушек с нами в VIP-зону. Такая, мол, мы сейчас закажем шампанского. Лола. Но девушки определенно были уже не в себе и думали, что Мел над ними издевается. Понятия не имею, как можно было так быстро дойти с нуля до подобного состояния, но спустя секунду одна из девушек начала нас оскорблять и даже толкнула, в то время как другая ударила уборщицу прямо в глаз. Та упала и позвала на помощь. Затем пришла охрана, и девчонки показали на Мел, вопя, что это она ударила уборщицу. Мы все отрицали, но к этому моменту это уже было бесполезно, так что охрана потащила нас в служебное помещение и вызвала полицию. Нел. Мел никого не била. Одна из девушек начала орать, что это сделала Мел. И потому что все знают Мелани, вся вина досталась ей. Джонни Уэлберн Джонс, владелец микропивоварни Джонни Джонс. «Да, я был там в ту ночь. Здорово было пообщаться с Мел. Мы не виделись несколько месяцев. В тот вечер она хорошо выглядела. Я помню, что на ней были кожаные штаны и блестящий серебристый топ. На ком угодно это выглядело бы чересчур, но только не на Мел». Джесси. «Короче, мы стояли в том крошечном офисе, а девицы рыдали навзрыд, что это не они и вообще». Лола. И охрана их просто отпустила. Сказать честно, их улыбочки в тот момент. Запросто бы им врезала. Джесси. Ты? Ха. Да ты даже мухи не обидишь. Короче, они убрались до приезда полиции. Мы раз за разом повторяли, что это не Мел ударила уборщицу в туалете, но охрана уже все для себя решила. Лола. Бедняжка Мелани. К моменту приезда полиции ее била истерика. Мел твердила охране, что пресса опять раздует историю, как в прошлый раз, и она переживала по поводу того, что сделает ее отец. Джесси. Мелани дала мне свой телефон и попросила позвонить отцу. Мел не хотела, чтобы я звонила. Она твердила, что не надо его в это впутывать, что если он узнает, то Мелани это ничего хорошего не принесет. Лола. Что было глупо, потому что он бы так и так узнал. Типа полиция же на самом деле арестовала Мелани. Наручники и все такое. Они протащили ее лицом вниз через весь клуб на глазах у всех. Конечно, пресса об этом узнала бы. Джесси. Сэр Питер очень вежливо говорил по телефону,